Глава 34. «Мне страшно?» «Да нет, в этот момент уже смешно. Человек, который готов для своего самоутверждения издеваться над другим, толкать, подставлять, даже пойти на шантаж и убийство, сейчас обвиняет меня в том, что я собираюсь что-то сделать с бесценными артефактами. Хотя нет, я уверена, что это был только предлог, чтобы привести сюда ректора». Дэриан делает шаг вперед и закрывает меня с собой. Ректор внимательно оценивает обстановку, задерживая взгляд на каждом из нас и на артефактах, что лежат перед нами. «Она попаданка!» — продолжает истерику Ванесса. «Я сама слышала, как они разговаривали об этом. Я больше чем уверена, что она околдовала Дэриана и сейчас собирается провести какой-то ритуал, чтобы призвать сюда как можно больше таких же, как она». Я прикрываю рот рукой, но у меня все же не получается сдержать смех. «Ты перечитала монографию Ворхэма?» Скептически интересуюсь я. «А ты помнишь, что его признали душевнобольным?» «Это как раз та самая книга, на которую я возлагала очень большие надежды, а по итогу там было о том, что попаданки хотят поработить этот мир. Я потом прочитала биографию этого Ворхэма. Он закончил жизнь в психушке». Ванесса краснеет. Понятно. Она именно оттуда и почерпнула свои знания, потому что больше ничего путного не нашла. Как и я. На губах ректора мелькает улыбка. «Ванесса, тебе лучше остановиться». Дэриан говорит спокойно, но я всем телом чувствую, как он напряжен, понимаю, что парень готов наделать глупостей, чтобы меня защитить. «Ты же знаешь, она сделала приворот притягивающим зельем!» выпаливает Ванесса, тыкая в меня пальцем. «Как некультурно!» «Скажи, а я делала это когда? До того, как стала попаданкой или после?» уточняю я. «Конечно, до!» восклицает Ванесса. Я выхожу из-за спины Дэриана и прикладываю палец к губам. «А Дэриан принимал антидот?» «Сейчас я действительно подписываю себе приговор, признавая при ректоре, что использовала зелье. Но желание вывести Ванессу на чистую воду намного сильнее». «Принимал, конечно. Иначе бы ни за что не бросил тебя». «А он меня бросил?» Уточняю я. А Дэриан приобнимает меня за плечи, а другой рукой специально опирается на стол так, чтобы была видна метка истинности. Глаза Ванессы расширяются от удивления. Ректор тоже это замечает и выгибает бровь. Если на глупость Ванессы еще можно надеяться, что ей не хватит начитанности и знаний о том, что метка появляется при первом касании, то мужчина точно легко сложит 2 и 2, и... У меня тогда останется только один вариант. Схватить купол с булыжника и схватиться за оба артефакта, как того и требует ритуал. Но эмоция ректора не меняется. То есть, либо он ничего не понял, что вряд ли, либо уже давно обо всем догадался и просто ничего не стал делать. «Студентка Сайтфор, подскажите, а при каких условиях вы выяснили, что студентка Лифрон — попаданка?» — уточняет Ферст. Кулаки Ванессы сжимаются. «Я следила за ней. Практически признается в своей одержимости она. Они делали эксперимент. У нее, как обычно, ничего не получалось, потому что она бездарщина, и тогда...» «Подождите, студентка Сайтфор», — перебивает ее ректор. «Лириан и Дэриан сдали мне идеальный зачет по завершенному выпускному эксперименту, а все преподаватели, которые принимали у студентки Лифрон зачет, очень ее хвалят». «Вот, видите, резко увеличился уровень магии. Все как у попаданок», — не унимается Ванесса. «Магия стабильна?» Фест тяжело смотрит на нее. «А вот вы, на мой взгляд...» «Нет». «Она была бездарностью. Лириана никогда бы не сдержалась в виде паука, никогда бы не смогла прицельно использовать свою портальную магию». «А не слишком ли ты далеко зашла? Меня бесит то, с каким цинизмом она признает, что наслаждалась тем, что Лири неудачница». «Может, тебе показать, как прицельно я использую магию? Куда тебя послать отдыхать?» Дэриан чуть сжимает пальцы на моем плече, чтобы остановить от неосмотрительного поступка. Но Ванессу уже несет. «Ты! Какая же ты назойливая! Думала, ты сдохнешь или от стыда, или от высоты, но нет! ты же как чирий на заднице!» Ванесса взрывается. Я едва успеваю заметить, как она ныряет рукой в карман, а потом выпускает в меня несколько огненных шаров и кидает какой-то упругий сгусток, похожий на желе. Вижу, как это все приближается ко мне с пугающим шипением и жаром. Сердце уходит в пятки, в ушах начинает звенеть, а на тело нападает оцепенение. Дэриан отточенным спортивным движением ловит шары руками и гасит их. Ректор вскидывает руку и накладывает связывающее плетение на девушку. А я словно сбрасываю из себя ступор, вскидываю руки и перемещаю сгусток обратно к Ванессе. Когда тянущееся густое желе растекается по Ванессе, ее лицо покрывается оранжевыми пятнами и ржавого цвета прыщами. Ох, и это она хотела сделать со мной? Дракон прижимает меня к себе и осторожно гладит по спине. Пытаюсь восстановить дыхание и привести мысли в порядок. «Студентка Сайтвор», — строго говорит ректор. «Вы обвиняетесь в травле и нападении на студентку Лифрон. Если вы не хотите, чтобы к этому было добавлено обвинение в умышленном оговоре, советую вам не продолжать утверждать, что Лириана Лифрон — попаданка». Сердце, которое только-только начало успокаиваться, снова бешено колотится. Ректор встал на нашу сторону. Я неверяще смотрю на Ферста. Тот достает свой преподавательский прозрачный кристалл и делает над ним пару пасов рукой. «Вам грозит не только отчисление из Академии», — предупреждает мужчина. «Ваши родители будут оповещены. Если вы сами признаетесь во всем и извинитесь перед студенткой Лифрон, возможно, мы сойдемся на том, чтобы не доводить до официального расследования и ограничимся только лечением в специальном учреждении». Я вижу, что Ванесса все еще в ярости. Она пытается скинуть себе плетение ректора. «Извиниться? Перед этим ничтожеством? Да ни за что!» Зверем рычит девушка. Мне даже становится ее жалко. Насколько же она оказалась в плену своих эмоций, зависти, злости, высокомерия. А теперь еще и пострадала от своего же магического состава. И неизвестно, сколько ей придется ходить с таким лицом. В двери входят два охранника. Ректор жестом указывает им на Ванессу, и те также безмолвно уводят ее. Стоило ее остановить еще там, на крыше. Но тогда заставить ее молчать было бы сложнее. Произносит Ферст, закрывая двери и поворачиваясь к нам. Я думаю, родители постараются переубедить Ванессу. Но даже если нет, я постараюсь не допустить вмешательства дознавателей. Они же нам не нужны. Ректор, внимательно подняв бровь, смотрит на нас с Дэрианом. Так это был он с магией времени? Он точно знает. И, похоже, уже давно. Но чем это грозит нам? Я все еще бросаю взгляды на артефакты, чтобы в случае чего резко метнуться к ним. К сожалению, ректор подходит ближе и опирается руками на стол, на котором лежат артефакты. Лириана все еще находится под опекой родителей, и мы никак не можем препятствовать им. Поэтому, как только вы выйдете отсюда, она будет обязана пойти в комнату для встреч. И мы все понимаем, что тогда меня ждет, потому что я уверена, что мать Лири уже не остановится. По неизвестным мне причинам она очень не любит старшую дочь. «Я не позволю», — начинает Дэриан, а ректор поднимает руку. «Но есть еще один вариант», — замечает он и указывает взглядом на артефакты. «У нас тут, помимо тех замечательных предметов, которые вы выбрали, есть еще один, но для его использования вам потребуется мужество и решимость». На лице мужчины играет хитрая улыбка. Он достает из шкафа артефакт в виде диска, на котором выгравированы заковыристые символы. «К сожалению, Лириана, ректор кладет диск перед нами. Твоя дальнейшая жизнь зависит от артефактов. Ты можешь отправиться обратно». Он указывает на сферу и булыжник. «Или прямо сейчас выйти замуж, чтобы больше не быть под опекой родителей».